«Оно досталось мне», — заявил недавно побитый рыжий. «Чары конструктора плоти. Они позволяют повелевать мертвым телом по своему желанию. Оно должно было использоваться для уничтожения враждебной нежити, но и для восстановления мертвого тела пригодно. Отлично, что остальные. Увы, больше никому так не повезло. Впрочем, обделенными двое других не оказались, похваставшись неплохим набором боевых чар, в связи с чем я отдал следующий приказ. Итак, Лайс, обратился я к рыжему, запомни два правила, с которыми тебе теперь предстоит жить. Первый, береги свою шкуру. Второй, экономь ману. Ты теперь крайне ценен и просто не можешь сдохнуть по глупости, а твоя мана способна потребоваться в любой момент для воскрешения наших товарищей. Это ясно, ответ мог быть только один. Отлично, тогда вы четверо сейчас направляетесь к казарме. Там вас будет ждать инструктор, с которым вы проведете все время до выступления в поход. Несколько секунд глубокомысленной тишины. Чего встали шагом марш на тренировку. Уже вскоре волхвов и след простыл. Я же вернулся к собственным упражнениям, надеясь успеть получить новое повышение характеристик. За несколько минут до начала 14-го дня, есть множество вещей, которые меня раздражают, и одна из них – звонки телефона посреди ночи. В землях телефонная связь практически отсутствовала, но факторов, способных побеспокоить спящего, только прибавилось. Один такой и вырвал меня из сна. «Убью сволочей», – твердо решил, едва сумев продрать глаза. Кого именно, предстояло еще выяснить, однако тот факт, что разбудил меня сигнал тревоги от системы, подсказывал, кандидат на упокоение точно найдется. Ну а стоило раскрыть карту и найти разведчицу, отправившую оповещение, как выяснилось, что будущих покойников даже очень много. Настолько много, что устанешь могилы копать. «Я уже ненавижу гномов», пробормотал, внимательно всматриваясь в изображение с высоты. Как уже упоминалось, на дворе царила ночь, даже более того, полночь. Землю покрывала тьма, из-за которой разглядеть хоть что-то являлось тем еще испытанием. Однако даже в таких условиях было возможно заметить тянущуюся змеей колонну воинов. А стоило увеличить масштаб, сделав фигуры врагов простыми красными точками, как реальность стала куда более понятной. Стало очевидно, что противников более полусотни. Такое число вроде бы не сильно впечатляло после зеленокожей орды, но все же относиться пренебрежительно к этой армии не стоило. Прошлое вражеское войско состояло более чем наполовину из гоблинов, не менее чем на треть из хобгоблинов, и первые и вторые силой не поражали. Гномы же от природы обладали крепостью, славились своими доспехами и оружием. Даже видимое число было способно доставить неприятности, хотя я и не мог сказать, что хоть чуточку расстроен этим фактом. Будущая хорошая драка и многочисленные трофеи исключительно радовали. Усмехнувшись, я уже было собрался успокоиться, отдать сигнал разведчикам да прикорнуть на несколько часов, когда внезапно обнаружил некоторое несоответствие. Вражеская армия находилась не там, где должна. Если прежде что гоблины, что гномы двигались ко мне по дороге крови, вдоль побережья, то этот отряд, куда они вообще шли? Найдя на карте базу гномов и проведя от нее до нынешнего положения врагов прямую линию, я продолжил идти по созданной траектории и в конце концов наткнулся на собственный форт. И это оказалась не самая приятная встреча. Просто потому, что форт, некогда принадлежавший гоблинам, а теперь ставший моей собственностью, стоял крайне близко к базе гномов. Им и мне требовалось идти примерно одинаковое расстояние, вот только армия коротышек уже отправилась в путь, а я еще даже с постели не встал. И как такое было назвать? Не иначе как катастрофой. Нельзя, нельзя терять форт. Я в него столько средств вложил, время на строительство потратил. Да и вообще, чего это я буду отдавать честно захваченное? Проносилось в голове, покуда тело словно бы само облекалось в броню. Нужно успеть к нему раньше врагов. Цель замечательная, вот только как ее достичь? Очевидный ответ – взять с собой только тех, кто способен двигаться быстро. К таким явно относились гарпии, ануби, филины и да, хердманы также смогут выдержать высокий темп. Говоря о последних, появились они у меня всего несколько часов назад, после окончания строительства оружейной клети. Дюжина пехотинцев отлично подняли настроение, как и пятерка их побратимов, прошедших посвящение сразу, как появилась такая возможность. К слову, среди последних оказался и Торфин. Пусть мое поручение парень выполнил не в полной мере, главного он добился, сагитировав сразу троих на служение Хель, так что первый шаг в своей карьере вполне заслужил. Ну да не о нем сейчас речь. Важно то, что, когда я со скоростью ветра вылетел из дверей донжона, во дворе уже показались все необходимые лица, включая тех, кому надлежало пойти во второй волне. Жаль, что таковых было немало. «Слушайте все!» — громко крикнул я. «Проклятые коротышки решили показать зубы, выбить их к чертям. Наша основная задача, но для этого требуется поспешить. Анубы, филины, хердманы, гарпии, вы со мной, гнолы, вимики, волхвы, во втором отряде. Вас возглавит Агнес». С глубоким сожалением я отвел взгляд от волхвов. Увы, но с их физическими данными не стоило и надеяться угнаться за основным боевым составом. А жаль, маги в грядущей схватке пригодились бы. Не говоря о том, что у меня буквально руки чесались применить их способности на практике. Если бы был какой-то транспорт, на котором можно было бы их быстро переместить. Хотя подождите, на моей морде отразился довольный оскал от прихода немного безумной и оттого особенно привлекательной мысли. Новое распоряжение не заставило себя ждать, как и его исполнение, за время которого вялые протесты были пресечены в корне. Все поняли, спросил, когда приготовления оказались закончены. Тогда все, кого назвал, за мной. Больше не размениваясь на разговоры, я сорвался с места, через мгновение услышав топот за спиной. В первой волне пошли 5 десятков солдат, считая паривших над головой гарпий, но это были далеко не все силы. Уже сейчас Шартак со своей группой кружил вокруг врагов, выискивая возможность для нападения. В самом форте также никто не спал, немногочисленный, но зубастый гарнизон готовился к обороне. Мы должны были справиться. Хердманы, анубисы, не отставайте. Рядом со мной вас будет поддерживать аура. Соберитесь, парни, нас ждет отменная драка. До форта оставалось еще 3 часа бега. Глава 14. Не все так просто. Помнится, когда я составлял боевую группу, то старательно вбирал в нее самых сильных и выносливых. Отбраковывал всех, кто не сможет поддерживать нужный темп. Однако слона то я и не заметил. «Беги, беги, сволочь!» — сквозь зубы шепчу, украдкой смахивая пот со лба. Если кто не понял, это я к себе так ласково обращался. Причем более чем заслуженно. Сам же бросал все очки характеристик в силу, жертвуя той же выносливостью, и сам забыл об этом факте, решив испытать себя в качестве марафонца. В итоге уже спустя пару часов самолично взятого темпа хотелось просто упасть и сдохнуть. Дальше было только хуже. Ноги отнимались, одышка была такой, что казалось еще вздох и выплюну наружу легкие, пот так и норовил залить глаза. Но все же я продолжал бежать, и не только из-за тупой гордости, но и потому, что проклятые коротышки темп тоже не сбавляли. Последний раз, когда я смотрел на карту, те находились в километрах в 10 от форта, и было это достаточно давно. Хорошо еще, что тренировками мне удалось добить свою выносливость до 30, иначе никакое превозмогание бы не помогло. Оно сейчас уже плохо помогало. Все, еще шаг и точно сдохну. Добрались, это слово прозвучало подобно гласу с небес, не меньше. Еще сам не веря в случившееся, чуть замедлился, бросив взгляд по сторонам, и действительно узрел знакомую картину. Впереди показался форт, окруженный добротной деревянной стеной. Рядом с самим укреплением расстилалась ровная, вычищенная местность. Все когда-то росшие здесь деревья оказались срублены и пошли на строительство. Кусты отправились в костры. И это было в высшей степени хорошо, впрочем, как и новая стена, построенная всего пару дней назад. Наконец, позволив себе перейти на шаг и стараясь при этом не дышать как загнанная лошадь, я на ходу раскрыл карту. И что же могу сказать? Положение на ней отразилось лучшее, чем я боялся, но хуже того, на которое рассчитывал. Итак, прямо сейчас гномы на наши головы сыпаться не собирались. Находились они километрах в 4, обещая дать возможность отдохнуть после бешеного забега. Это из хорошего. Плохим же фактом являлось то, что подкрепление стоило ждать куда позже появления врагов. Те были в 7 километрах и притом двигались явно медленней. Если только гномы не решат бить баклуши, второй отряд придет лишь когда все уже закончится. Ну да у нас было достаточно сил, чтобы справиться самим. Стоило отряду подойти к воротам, как те приветливо отворились, показав тех, кто позволял мне смотреть в будущее с чуть большим оптимизмом. Потому что открыли их анубы. 3 анубов, нанятых непосредственно в форте. А еще здесь же дежурили 4 филинов и 2 гнолов. Правда, последних за военную силу считать не стоило, ибо здесь они выполняли функцию страйбата с прицелом стать мирными жителями форта, то есть тренировались и набирали уровни по остаточному принципу. Ну да и черт с ними, посидят в сторонке. Так волхвов не потеряли, с великим трудом сумел спросить я. На месте, с каменным спокойствием ответил один из анубов. С его плеча раздался протяжный стон. Не ну ты посмотри на них, эти человеки еще и показательно страдают. Весь путь провели на чужих плечах, можно сказать в комфорте, покуда другие шевелили ногами и чем-то недовольны. Держите меня семеро, как же хочется настучать им кумполу. Между тем волхвы явно не разделяли моих представлений о комфорте. По крайней мере, с плеч анубов они свалились словно мешки с мукой. Ну да даже если их всех жутко укачало, плевать. Благодаря подобного рода перевозке 8 чародеев смогут принять участие в битве. И к слову об участии в сражении, где там прохлаждается мой бравый офицер. Вновь раскрыв карту, я теперь сосредоточился на подопечных, находившихся рядом с армией гномов. В отряде Шартака присутствовали десяток филинов и эскадрилья гарпий. Силы внушительные и активно действовавшие все это время. Правда, их работа не привела к большим потерям врага, а все потому, что гномы достаточно хорошо подготовились к этому походу. Коротышки выступили, каждый имея при себе достойную броню, ростовые щиты и понимание, как применять последние в строю. И конечно же с ними были арбалетчики и отличное ночное зрение. Как итог, любая попытка атаковать гномий хирт на марше оборачивалась немедленной реакцией. Благо Шартак оказался достаточно осторожным, чтобы вовремя осознать опасность. Под его руководством филины подкрадывались метров на 150-200, то есть на максимальное расстояние уверенного поражения, и в самом быстром темпе выпускали несколько стрел в сторону врага. И еще до того, как первый снаряд достигал цели, лучники уже отступали прочь. Гарпии же вновь применили свою способность скидывать предметы с высоты на головы противникам. Благо набранные уровни позволили им чуть увеличить грузоподъемность. Как итог, гномы вынуждены были регулярно разворачивать строй, вскидывать щиты, а порой и терпеть раны. Вроде бы четырем коротышкам настолько не повезло, что те распрощались с жизнями. Жаль только данная тактика имела одно ограничение – количество запасенных стрел. Увы, но у филинов отсутствовала уникальная способность Леголаса – бесконечный колчан. На каждого приходилось всего по 40 стрел, а израсходовать они могли лишь половину, дабы еще иметь возможность поучаствовать в главной битве. Из-за этого к настоящему моменту возможности отряда Шартака оказались практически исчерпаны, из чего проистекал один вопрос: что им делать теперь? Вернуться в форт и участвовать в обороне стен или же остаться в тылу врага, вынуждая того держать часть сил против возможной атаки? Второй вариант звучал довольно привлекательно, но именно что звучал. Филины не являлись кавалерией или хотя бы сильными бойцами ближнего боя, чтобы острым кинжалом вонзиться в спину врагам. Против их стрел все еще существовали щиты и броня. Вообще, гномы для лучников являлись крайне неудобным противником, и хотя бы поэтому оставлять филинов в поле не имело смысла. А еще не стоило забывать о том, что этим отрядом командовал Шартак, владевший книгой знаний мастер стрелок. Она сама по себе давала бонус, повышавший урон всех юнитов на 5% и точность дальнобойных физических атак на все 10. Так еще Шартак успел заработать немало опыта и соответственно умений, даваемых этой книгой, из-за чего теперь на лучников под его началом действовала точность 4, повышавшая урон от стрел на четверть, скорострельность В на 26%, увеличивавшая темп атаки, стрельба в движении 3, позволявшая лучникам выполнять трюки, совершенно противные здравому смыслу, но при всем этом крайне эффективные. Держа в уме такие бонусы, очевидно, что в грядущей битве филину стоило взять под крыло всех без исключения лучников, в том числе и тех, что сейчас находились в укреплении. «Шартак, направляйся в форт», — отдал я ментальный приказ. Уже вскоре зеленые точки выдвинулись к цели. С этой проблемой оказалось покончено. Однако теперь наступал черед других вопросов. «Ну что, народ, очухались?» Обратился я к членам отряда. От них поступили где бодрые, а где и вялые возгласы согласия. Ну оно и понятно, высокая выносливость дарила не только возможность долго не уставать, но и быстро приходить в себя. Я сам и то чувствовал себя куда бодрее, чем несколько минут назад. Отлично, а теперь слушайте боевые задачи, анубы. В будущем сражении вы должны выполнить одно дело. Когда противник прорвется внутрь, встаньте на его пути стеной. Хердманы, на вас обязанность сбросить врагов вниз, если они заберутся на стены. В случае необходимости, помогите анубам, волхвы Одина, чертите рунные цепочки. В моей речи прозвучало, когда прорвется внутри, подобная фраза была не случайна. Предчувствие подсказывало, что гномы смогут пробить брешь в обороне, но это им не поможет, ведь и мы не лыком шиты. Да что там, я сам уже щеголял 26-м уровнем, причем вчера смог заполучить атаку 2 и мастера защиты. Оно повышало атакующие навыки всех в отряде, включая меня самого, второе увеличивало прочность моей собственной шкуры, а все вместе очень неплохо увеличивало наши шансы на победу. Отвлекая меня от высоких мыслей, снаружи форта послышался голос, а затем ворота медленно распахнулись. Внутрь вошла группа филинов, возглавляемых Шартаком. Надо сказать, воины оказались в куда более потрепанном виде, чем я ожидал. Многих пятнала кровь, выражение морд демонстрировало сильную усталость. Кажется, партизанская деятельность далась им куда тяжелее, чем можно было думать. «Шартак, как прошло?» — сразу поинтересовался я. Прежде чем ответить, филин устало махнул лапой своим подчиненным, командуя отдых, а затем уже и сам уселся прямо на голую землю. Я уселся рядом, втайне радуясь поводу расслабиться. Коротышки оказались нервными, наконец проговорил Шартак. Стреляли в каждую тень, некоторые попадали. Как боеспособность? Паре бойцов лучше будет отлежаться, остальные смогут сражаться. Вот и отлично. Ты тогда отдыхай, позже возьмешь в свои лапы всех лучников и покажешь этим ходячим табуреткам, где вход на кладбище. Филин усмехнулся и кивнул, явно согласный с пожеланием, после чего наконец настало время ожидания, вполне себе приятного, ведь оно смешивалось с предвкушением. Время бдения продлилось еще четверть часа, а затем нас настиг гулкий топот. Колонна железных воинов явилась под стены форта. Если же отбросить лишний пафос, появление гномов вышло не самым эпичным. Просто в один момент до нас стал доноситься грохот железа и звук множества ног, а затем явился и вражеский отряд. Причем последний не выглядел чем-то значительным. Как и показала карта ранее, врагов насчитывалось порядка полусотни, а на фоне царившей темноты они вовсе норовили испариться. «Эй, пивные бочки, чего приперлись?» — решил я поприветствовать гостей. «Скоро узнаешь», — прокричали в ответ из темноты. Что же, о планах коротышек мы прознали действительно скоро. Подгорные воители не стали затягивать со штурмом и, повинуясь приказам, принялись занимать боевой порядок. Учитывая малое число и гномью натуру, буквально спустя минуту бородачи уже пошли в атаку и оказались сразу встречены стрелами. Я в этот момент стоял на стене и мог лично увидеть достаточно скудный успех лучников. Большинство, если не все стрелы ударили в щиты. Гномы двигались сомкнутым строем. Ростовые щиты закрывали их от голеней до шеи. Головы защищали шлемы с узкими прорезями для глаз и рта. Иными словами, слабых мест в этой железной бочке оставалось чертовски мало. Новый залп и ровно тот же итог. Это начинало по-настоящему раздражать. Впрочем, данный прием вполне можно было перенять себе. «Хердманы, прикройте щитами филинов», — отдал приказ. Распоряжение оказалось отдано вовремя. Вскоре гномы также начали отвечать, посылая в нашу сторону арбалетные болты. Но должного успеха также не достигли. Лучников защищала стена и щиты, к тому же позиция на вершине сама по себе представлялась удобной. Поразить их было сложной задачей, особенно в движении. Впрочем, гномы постепенно подходили ближе, а вместе с этим увеличивалась и точность выстрелов в сторон. Первый успех оказался за нами. Один из гномов коротко вскрикнул, рухнув со стрелой в колене, но его ранение было не самым главным. Важнее было то, что он потерял равновесие, раскрылся и получил сразу три стрелы в тело не жилец. Жаль только, что гномы мгновенно восстановили строй, продолжив постепенное, но неуклонное движение к форту. Вскинув арбалет, я и сам присоединился к перестрелке, увы, без особого успеха. Из-за проклятой темноты я даже не мог точно сказать, куда попадали болты. Знал лишь, что ран они не наносили. А между тем мерное движение врага приносило плоды. Он становился ближе, опаснее. Очередной раз решив высунуться за стену, я тут же рухнул назад, получив болт в голову. Благо, моя башка являлась не самой важной частью тела, а еще снаряд прошел по касательной. Выжил и даже стал лучше и соображать. По крайней мере, додумался переползти на несколько шагов, выстрелив уже с новой позиции. Меньше сотни. Противник совсем близко, а значит, пришел черед реализовать одну идею. Аллара, Килина, приступить к бомбометанию. До этого мгновения отдыхавшие на стене гарпии, подхватили увесистые камни и взмыли вверх. Я же начал в максимально быстром темпе крутить ворот арбалета, ведь упускать возможность попасть хотя бы по кому-то не хотелось. Между тем болт оказался снаряжен, гарпии поднялись в небо, оказались предупреждены филины, и в то же время гномы стали ближе. Это определялось даже на слух. Впрочем, кроме как слухом, более ничем я пользоваться не мог. Попытка выглянуть с каждой следующей секундой становилась опасней. Благо, звук множества крыльев был более чем отчетливым, а вскоре он заметно изменил поле боя. Услышав ставший знакомым и прекрасно узнаваемым свист падающих камней, я тут же высунулся за стену, увидев именно то, что и ожидал. Гномы остановились, подняв вверх щиты, а уже через секунду вынуждены были стоять под каменным градом. 2 килограмма под разгоном, упавшие с небес, не столь ли страшны, по крайней мере, если ты встречаешь их в броне, укрывшись окованным металлом щитом. Наблюдая с высоты, я четко видел, как колонна гномов дрожала под обстрелом, слышал громкий треск, брань. Однако смертельным ливень не стал, зато он принес главное, расстроил монолитную защиту. Раскрылся, подумал я, углядел покачнувшегося под ударом гнома. Палец сам собой утопил спуск, и в то же время послышался свист множества выпущенных стрел. На гномов обрушился новый ливень, но теперь уже оперенный. Филины в самом быстром темпе выпускали стрелу за стрелой, и на сей раз это приносило плоды. То там, то здесь фигуры выпадали из строя, слышались крики и вместе с тем отрывистые приказы. Несколько десятков секунд гномы ощущали на себе все наши гостеприимства, а затем: «Стой! Прячься!» — раздался крик Шартака. Мгновение, и филины укрылись за стенами. На землю опустилась звенящая тишина. Я не стал рисковать, выглядывая наружу, а вместо этого раскрыл карту, приблизив изображение, и сразу понял, почему Шартак приостановил обстрел. Просто гномы смогли прийти в себя после камнеметания и сейчас вновь держали крепкую защиту, а еще явно выцеливали из арбалетов врагов. Благо, потери они уже успели понести. Система сообщала о смерти 4 коротышек, наверняка куда большее число было ранено. Налет оказался успешен, а значит, стоило его повторить. Девчонки сработали отлично, а теперь давайте на второй заход. Увы, не только мне в голову пришла идея, что такой налет можно повторить. В головы гномам она также постучалась. По крайней мере, именно так я расценил то, что восстановившие свои порядки противники устремились к форту с куда большей прытью. Топот ног зазвучал громче, щелчок, новый болт занял свое место, а затем я резко выглянул из-за стены, обнаружив противника уже в 30 шагах. На этом расстоянии темнота уже не так сказывалась, позволяя различить приземистые, массивные фигуры, прикрывавшиеся щитами. Краем сознания отметил множество стрел, завязших в щитах, припадающую походку одного из противников. Именно на него я и нацелил оружие. Палец плавно нажал на спуск. Мгновение, и жертва покачнулась, а затем и завалилась на землю. Тихий звон системы отметил успех. Его я пережидал, уже спрятавшись за кромкой стены, ибо повторять ошибку дважды не собирался. Один раз изобразил из себя мишень. Хватит, я еще молодой, полный сил, умирать мне рановато. Вот убью еще 10 коротышек, и вот тогда уже будет можно. Так что достаем новый болт и начинаем снаряжать оружие. Глава 15. Оборона форта. Между тем события не стояли на месте, и враги, и друзья активно действовали. Гарпии уже поднимались с грузом, гномы подходили к воротам. И вот ведь вопрос, кто будет первым: мои летчицы успеют совершить налет или гномы вскроют нашу защиту? И да, каким образом они планировали разбить ворота? Я не видел у них тарана, даже самого плохого, но способ у коротышек совершенно точно был. Перебрав в голове варианты, выделил наиболее вероятные, не забывая при этом крутить ворот арбалета, отдал необходимые распоряжения. В то же время справа послышался чей-то болезненный крик. Один из филинов скрючился, держась за грудь. «Лайс, на стену, помоги раненому, отдаю приказ». Как говорится, когда нет целителя, подойдет и некромант. Рыжий волк Хель может и не лучший врач, но первую помощь оказать сумеет, а если нет, получит столько практики, что проклянет сегодняшний день. С тихим щелчком тетива натянулась, после чего я на четвереньках прополз несколько метров в сторону ворот. Последний взгляд на карту подсказывал, что гномы были уже рядом с ними, однако ни стука топоров, ни ударов не доносилось. Неприятели явно готовили что-то нетривиальное. Вдох-выдох и новая попытка. Я вскочил на ноги, сразу наведя арбалет на группу гномов перед воротом. Сознание отметило, что щитоносцы явно охраняли кого-то в центре, закрывая его со всех сторон. Ну да это не страшно, помимо них были и другие бородачи, в том числе те, кто повернулся крайне удачным для меня ракурсом. Я навел арбалет на открытый бок одного из гномов, нажал на спуск, а через секунду вздрогнул, ощутив уже в своем плече вражеский болт. Вот ведь твари, подстрелили все же. Рухнув за край стены, выругался, оценивая торчащее из тела оперение. В голове всплыла информация о том, что стрелы ни в коем случае нельзя извлекать. Всплыла и оказалась тут же отброшена. Земли, по счастью, не доросли до такого реализма. И потому, потянув от себя, я получил не только заряд освежающей боли, но и окровавленный болт с сидящим на нем наконечником. Взгляд на статус подсказал, что выстрел забрал пятую часть жизни, благо кровотечение постепенно унималось. Ну ничего, мы им еще ответим за данный подарок. Гарпии уже заняли позицию в вышине, филины готовились поддержать порыв боевых подруг. Осталось только проверить, где там были недоросли. И вот на этапе проверки всплыли крайне неприятные подробности. Гарпии, отставить атаку. Всем отойти от ворот. Найти укрытие, мать вашу. Этот вопль был связан с видом гномов, спешно отступавших от форта. Их вид прямо кричал: скоро станет жарко. И надо сказать, вышло именно так. Прошло несколько секунд и грянул взрыв. Я в тот момент благоразумно лег на деревянный помост, заткнул уши и пасть раскрыл. В общем, сделал все по инструкции юных подрывников. Но даже так впечатлений набрался по самые ноздри. Силой удара меня подбросило едва ли не выше стен. Голову словно бы обухом приложило, ушам также досталось. Потом еще было далеко не мягкое приземление и завеса из пыли, кружившая вокруг. В общем, грянуло хорошо от души. Явно у гномов оказался опытный и сильный рунный маг, который решил проблему запертых ворот с особой гномией суровостью. Преграды попросту не стало, ворота разворотило в щепы. Новые, я замечу ворота. Платить за них кто будет? Барук Хазад. Хазадаймену. Донесся до меня мощный рев. Ага, вот и те, кто станет расплачиваться за дебош. К дыре в стене неслась вся ватага гномов. Уже не пытаясь сохранить строй, они выбивались из сил, стараясь максимально быстро покрыть оставшееся расстояние. Однако же у нас было чем их встретить. Гарпии, в атаку. Филины, приготовиться. Я сам схватил уже заряженный арбалет и направил тот в сторону противника. Однако не выстрелил сразу, внезапно сделав крайне интересное открытие. Мое внимание привлек первый из бежавших, выделявшийся среди гномов словно волкодав на фоне баллонок. Громадного роста, невероятной ширины в плечах, тот казался ожившей глыбой, а не разумным. Черт его знает, как тот был незамечен ранее, учитывая габариты, может из-за темноты. Неважно, главное, что распознать противника удалось слету, воплощенный в камне, дух гнома, заточенный в камень плоть, да еще и прикрытый латами. Восьмой ранг. Жить становится интереснее, жить становится веселее. Пронеслось в голове, после чего палец утопил спуск. Бежавший рядом с гигантом гном покачнулся, получив снаряд в плечо. И нет, это не я был таким косым, просто бить по воплощенному не имело смысла. Отличная броня и каменная плоть делали из него передвижную крепость. Ничего и его прибьем, но это позже, а пока пусть почувствует себя в родной стихии. Толпа гномов как раз успела добежать до ворот, когда гарпии произвели сброс бомбовой нагрузки. Два десятка камней рухнули на благодарных зрителей, а следом за ними запели стрелы. И на сей раз жатва оказалась куда обильнее. На землю упал один гном, за ним второй, третий, четвертый. Впрочем, главный козырь врага даже не замедлился. Воплощенный в камне презрел ударивший его по темени булыжник, перемахнул через яму на месте бывших ворот и ворвался в форт, где немедленно оказался поприветствован взрывом. Ха! Думали вы одни владеете рунами? Выкусите. Жаль только наш взрыв вышел далеко не столь мощным, как тот, что разнес ворота. Впрочем, воплощенного тот потрепать сумел. Это стало ясно, стоило пыли чуть рассеяться, показав нам противника. Тот обнаружился, стоящим на одном колене, с явно изрезанными ногами и посеченным доспехом. Жаль только, умирать эта сволочь явно не собиралась, впрочем, как и попадать под еще один взрыв. Встав на ноги, воплощенный воздел громадный молот над головой, а затем со всей дарованной силой ударил им о землю. И вроде бы это не могло иметь результата. Воплощенный не являлся магом, не владел хитрыми приемами, а ничтожные колебания почвы в сравнении с недавним взрывом даже рядом не стояли, так что повредить вторую руну не могли. Жаль только, что судьба густо плюнула на все эти рассуждения. Миг и прогремел уже второй взрыв, но теперь безвредный для воплощенного. Путь в форт оказался расчищен, чем тут же воспользовались не только гигант, но и толпа гномов за ним. И как же приятно было охладить их пыл. «Активируйте руны», — отдал новый приказ. Секундой в толпу неприятелей ударили три водных потока. Напор в них оказался таким, что позавидовал бы пожарный гидрант. Передние ряды гномов опрокинуло, и даже воплощенный вынужден был застыть на месте, противостоя стихии. Я бы расхохотался в голос от этого зрелища, но в этот момент оказался отвлечен важным делом, снаряжением арбалета, и закончил как раз вовремя. Поток воды только успел иссякнуть. Выбрать жертву в этот раз оказалось проще простого. Больше десятка гномов валялись в лужах, стараясь выкашлять воду из легких. О защите они на время забыли. Зря. Щелчок, и в груди одного из бородачей пророс цветок. И не один. На гномов обрушились десятки стрел лучников. Шерток отменно подгадал момент. Впрочем, гномы оказались ребятами упорными. Потеряв часть ранеными и убитыми, оставшиеся вновь сформировали строй, впереди которого встал воплощенный. Поредевший вражеский отряд двинулся вперед, но на их пути уже были мои воины. Шаг, шаг, шаг, строй из анубов сам двинулся на гномов подобно прессу. Медленно, мерно, неостановимо. Стена из алебарда пустилась, нацелившись на врагов. Две силы приготовились столкнуться. Вот только меня то забыли. Ну это мы сейчас исправим. Арбалет и колчан оказались откинуты в сторону. Вместо них в руках оказалась палец Агра, в обнимку с которой я и прыгнул со стены, прямо на строй гномов. Кавабанга! Заорал, что есть силы, активируя топот. Бородачи были вооружены топорами. Олухи! Они даже не смогли меня встретить. Кто-то судорожно замахнулся, кто-то попытался отпрянуть, но не преуспел никто, кроме меня самого. Я рухнул точно на одного из коротышек, услышав громкий хруст костей, и тут же, словно круг по воде, в стороны от меня разошлась ударная волна. Мощь топота напрямую зависела от силы, и вот ее-то у меня имелось с избытком, так что тряхнуло округу знатно. Даже воплощенный пошатнулся, немедленно получив алебардой в шею. В то же время гномы вокруг вовсе повалились на землю, которая представляла собой глубокую лужу пополам с грязью. Некоторые окунулись едва не с головой, чем воспользовался уже я. Палица поднялась и тут же опустилась на чью-то черепушку, а затем на вторую и третью. Я вошел в раж, орудуя во всю отмеренную силу. Первый попытавшийся подняться получил копытом в грудь, улетев вместе с парой товарищей. Другой оказался сметен верной палицей. Я рассмеялся как ненормальный, чувствуя волну накатывающего адреналина, а затем рывком оказался у нового врага, ударив того коленом. Полный оборот и палец откинула сразу двоих. Увы, в конце концов гномы смогли прийти в себя, а затем и взялись за виновника всего безобразия. Вокруг меня выросла ощетинившаяся оружием грязная, окровавленная и почему-то сильно злая толпа. Почему? Нормально же время проводили. Увы, моего настроя никто не разделил, и все эти недоросли дружно бросились в атаку. И уж тогда-то потеха пошла на славу. Я постоянно двигался, вертелся как юла и бил, бил, бил. В ход шло все. Палица, кулак, колено, копыта. Гномы напирали, да все никак не могли меня прикончить. Ха! Тихий щелчок, и я споткнулся, почувствовав боль в груди. Взгляд опустился вниз, на торчащие из кирасы хвостовик болта. Черт! Ряды гномов взорвались довольными криками. Но зря это они. Моя кровь закипела, а ноги сами сорвались в бег. Первый гном оказался отброшен ударом колена, следующего смахнула палица, а затем настал черед бородача, судорожно перезаряжавшего арбалет. Удар, и из-под шлема брызнула кровь. Краем зрения заметив неладное, схватил подранка и резко обернулся. Туша гнома в моей руке вздрогнула и обмякла, получив в спину болт. Щит тут же был отправлен в неудачливого стрелка. Щелчок, болью взорвалась спина. Я почувствовал накатывающую слабость. Ну уж нет, не сегодня. Удар дубиной, коленом, резкий разворот и пинок. Один из гномов оказался оглушен, а затем брошен в готового выстрелить арбалетчика. Где-то рядом послышался крик хердманов. Щелчок, новая боль в груди. К горлу подкатил комок. Я сделал невольный шажок вперед, покачнувшись, и это стало сигналом гномам. С яростными криками те бросились в атаку, будто волки на раненого оленя. Вот только с видом зверя они напутали, я мать твою минотавр. Резкий разворот вокруг оси, удар в полную силу. Самый нерасторопный из гномов улетел прочь. На пытавшегося встать бородача опустилось мое копыто, погружая того в грязь. Еще одному прилетел удар левой. Резкая боль в правой голени. Кажется, какой-то недобиток сумел подобраться для атаки. Но я это мог только предполагать, без сил падая на покрытую трупами и грязью землю. Было чуточку обидно, ведь совсем немного оставалось продержаться. Расплывающееся зрение показывало, как оставшиеся гномы валятся под ударами хирдманов. Шансов у врагов не осталось. Шум битвы вокруг начал затихать, а затем один из викингов склонился надо мной. «Ярл, вы слышите меня?» — спросил этот неосторожный малый. «Пообещай мне, что Минас Тирит не падет». «Что?» — переспросил ошеломленный хирдман. «Обещай мне, Арагорн, что Белая башня не покорится врагу». «Ярл, вы о чем?» «Эх, а мог бы подыграть?» — разочарованно подумал я, после чего наконец умер от кровотечения. Несколькими минутами ранее, чуть дернувшись, Шартак проводил взглядом полет своего вожака со стены. Изданный тем очередной бессмысленный выкрик уже почти не вызвал удивления, тем более что надо было отдать Ярвину должное. При всем своем сумасбродстве он и сам сражался отменно и о подчиненных не забывал. Вот и теперь поваленные им гномы стали отличными мишенями. «Филины, бейте по упавшим!» Стрел в колчанах оставалось мало, но наимевшихся врагов должно было хватить. Впрочем, рядовые гномы являлись проблемой. Главную угрозу представлял воплощенный в камне. Тот восстановил равновесие и тут же перехватил одну из алебард, чтобы затем перерубить ей древко. «Волхвы Хель, Свинельд, атакуйте воплощенного!» — приказал Шартак, вводя в бой последний резерв. «Волхвы Одина, усильте анубов!» Филин еще не успел договорить, как в гиганта ударила струя воды. Гигант на миг потерял равновесие, и этим тут же воспользовались анубы. Алебарды обрушилась на голень неприятеля. Однако перерубить ногу воплощенному не удалось. Более того, тот сам перешел в атаку, орудуя молотом. Благо, безуспешно. Усиленный белой магией ануб легко уклонился. После чего в воплощенного впились заклинания черной магии, проклиная, заставляя двигаться медленнее и тяжелее. Всего лишь на малую толику, но в бою даже мелочь могла привести к смерти. «Волхвы, не атакуйте разом, поочередно», — отдал новое распоряжение Шартак. Воплощенный обладал мощным магическим сопротивлением. Проклятья спадали с него за секунды. Однако и этого хватало, чтобы сбивать с ритма, замедлять, заставлять оступаться. А в итоге, подставлять под удар анубов — схватка с таким противником могла быть крайне опасной, но ее итог был заведомо предрешен. Десяток точных ударов и враг ослаб, а затем рухнул, будто поваленный дуб. К тому моменту прочие гномы уже оказались перебиты или взяты в плен, в то время как Ярвин взял и умер. Шартак даже заподозрил, что их предводитель сделал это специально для того, чтобы переложить свои заботы на чужие плечи. Причем подозрение только окрепло, когда спустя 10 минут с ним связался вождь. «Шартак, я тут возродился в замке. По карте вижу, что у вас все хорошо и замечательно, только несколько убитых. Но с этой проблемой анубой наш добрый некромант справится. Ты там проследи за всем. Народ устрой, собери трофеи. Я в тебя верю». И вроде бы ничего такого не сказал, но сам тон. Шартак прямо прочувствовал радость Ярвина от нахождения рядом с теплой постелью, покуда кто-то другой будет трудиться. И ведь ничего не поделать, придется и вправду работать. Но в будущем надо будет потребовать награду за все свои труды. Например, еще одну красивую рабыню. А то Тури с его аппетитом уже не справлялась. «Определенно, Ярвину придется найти мне еще одну красотку», — убежденно посчитал офицер. Это решение сумело поправить настроение Филина, и тот приступил к раздаче приказов. А где-то там, в замке, один минотавр, нет, не лег спать, а для начала решил разобраться с полученными приобретениями. Итак, если не считать разрушенных ворот, все прошло более чем хорошо. Воины оказались испытаны в деле, волхвы проявили себя самым наилучшим образом, потери. Тут стоит еще подождать результата, но, если Лайс не подведет, все пятеро погибших вновь встанут в строй, пусть и не сразу. При этом трофеи искренне радовали. Арбалеты, с помощью которых меня упокоили, вполне себе послужат в руках гнолов, а броня пойдет на переделку в оружейную клеть. Благо в последней уже началась работа, благодаря которой в самом скором времени мои воины получат достойное снаряжение. Впрочем, трофеи будут доставлены в замок еще не скоро. А вот с приобретением менее материальным можно будет разобраться уже сейчас. Я имел в виду опыт. Полученного вполне хватило для того, чтобы увидеть родное и приятное сообщение от системы. Получен новый уровень. Текущий уровень 27, очко физической характеристики, плюс 1, выберите навык, который хотите получить, создатель или мастерство сотворения, и вновь очко характеристики ушло в силу. При всем том, что сегодня мне объективно не хватало выносливости и ловкости, я не оставлял цели догнать выбранную характеристику до сотни. С вопросом выбора умения также проблемы не стало. Рандом выдал сразу два навыка от Творца. Однако мастер сотворения был мне все еще даром не нужен, а вот создатель выглядел полезнее, повышая мораль подчиненных при нахождении в сотне метров от меня. Так что на нем я и остановился, а разобравшись с этим вопросом, счастливо отправился в постель, досыпать недополученные часы. Хорошо быть начальником, ты отдыхаешь, пока другие вкалывают. Глава 16. А вот и десерт. 14-й день. Замок. Если кто хотел знать мое мнение, день был восхитительный. Многие бы не согласились. Ураганный ветер, свинцовые тучи над головой, время от времени гремевшие молнии. Погодка была на любителя. Но вот я то как раз был доволен. Погожие деньки уже приелись. А вот разбушевавшаяся стихия наоборот дарила яркие впечатления. Оживление природы, витавшая вокруг свежесть, позволяли даже дышать легче. Так и хотелось расхохотаться, раскинуть руки, подставив тело ветру. Поступать я так все же не стал, однако широкая улыбка почти не сходила с моей морды с самого утра. А сейчас, когда приближалось еще одно знаковое событие, я вовсе находился на пике восторга. Итак, что же случилось? Так оставался всего час до окончания строительства врат Вальхаллы. Как тут не испытывать восторг и радостно предвкушать новые возможности по курощению врагов? Впрочем, вместе с этим обстоятельством имелась и важная тема для раздумий. За прошедшую неделю мне удалось отстроить все здания, что были запланированы. Однако, раз очередь строительства иссякла, самое время было подумать над новыми задачами. Какие здания были необходимы мне в первую очередь, а какие все еще могли подождать. Нынешняя ситуация выглядела так. Итого, вариантов развития все еще было предостаточно. Только типов зданий значилось 26 штук, а ведь некоторые из них скрывали за собой целый пласт архитектурных построек, требующий дни на возведение. Например, я мог построить 3 уровня гильдии магии, потратить пару недель на комплекс оборонительных строений. В общем, хотя многое уже было сделано, но крайне важного и нужного все еще оставалось предостаточно. Требовалось тщательно подойти к выбору. Итак, какие области были приоритетными? В первую очередь здание найма. Клятвенный камень, позволяющий нанимать по 4 хускарла в неделю и еще 2 повышать. Одеон, открывающий доступ для 4 же сирен. Эти постройки обязательно следует возвести на этой неделе, тут даже думать не о чем, а заодно создать таверну, без которой сирен не получить. Таким образом, с 3 из 7 построек определились. Идем дальше. А вот дальше сложнее. Во-первых, мне доступны здания, позволяющие заполучить особых юнитов путем повышения. Я могу получить фордрингов, следопытов, с хорошей способностью к освоению нового, для чего требуется построить дом странников. Мне доступны скальды, для них нужны будут медоварня и, собственно, чертог скальдов. Есть вариант получить берсерков, нужно лишь возвести хижину травника и поруб. Наконец имеются шаманы-гнолы, достаточно лишь возвести хижину шамана. Увы, мне, даже перечисленное в лимит не влезало, а ведь это было только начало списка. Во вторую очередь стоило вспомнить ранее упомянутую гильдию магии первого, второго и третьего уровней. Она позволяла создавать свитки заклинаний, давала мага для обороны замка, но, что самое главное, в ней можно было обучить доступной мне школе магии своих героев или юнитов, а вместе с этим и передать несколько заклинаний. Вернее, раз уж я владел исключительно рунной магией, то и обучать в гильдии будут ей, и передавать станут имеющиеся у меня рунные вязи. А это было критически важно для усиления жрецов Одина. Если их должным образом обучить, появится возможность наладить производство рунных доспехов еще на одну ступень выше качеством, и одновременно с этим повысить опасность жрецов в бою. В-третьих, стоило упомянуть гильдию наемников. Она даже на базовом уровне позволяла заполучить крайне интересных подчиненных, а у минотавров в ней еще и были прописаны определенные преференции. То есть я, минотавр, мог нанять наемников за меньшие деньги, имел шанс обнаружить в гильдии кого-то экзотического и полезного. В общем, здание это являлось весьма перспективным. И ведь это было еще не все. Также дамокловым мечом надо мной висело отсутствие кораблей. Викинг без драккара, Форменное безобразие. Исправить его было крайне нужным делом. Да только чтобы построить драккар, кнор или иное подобное судно, требовалось возвести мастерскую корабела. Причем стоило сказать спасибо за то, что в моем распоряжении остались постройки от старого викингского замка, а то один день превратились бы в четыре. Хотя и одни сутки выделить на эту постройку являлось той еще проблемой. В такой ситуации про экономические здания не стоило и говорить. Итак, 11 зданий, а на следующей неделе можно построить лишь 4 из них. Впору биться головой о стену, в попытке получить просветление. Варианты были уж слишком заманчивые. Например, обучив гнолов на шаманов, призывавших духа жизни, можно было получить еще одну опору в решении проблемы пациентов анубов. Для такого духа залатать мертвое тело до приемлемого состояния труда не составляло. Иметь пусть слабых, но целителей также очень хотелось, причем поскорей, так же, как и подспорье из огненных, водных и прочих духов. Фордрингейскальды позволяли серьезно увеличить число доступных лучников, первые могли здорово помочь в лесах, вторые накладывали отличные бафы и дебафы. Берсерки могли стать весьма интересным козырем, а требующаяся для них хижина травника позволяла изготавливать массу дешевых зелий. Уже упомянутая гильдия маги, наемники и строительство кораблей также вопияла. Вот что со всем этим делать. В итоге первой постройкой в очереди стала таверна, второй – Одеон Сирен, третий – Клятвенный камень Хускарлов, четвертый – Хижина Шамана, пятый – Гильдия наемников, шестой, седьмой и восьмой – Гильдии маги. Выбор спорный, хотя иной тут и быть не мог, но все же означенные позиции я хотел заполучить быстрее остальных. Без фордрингов, скальдов и берсерков можно было временно обойтись. О корабле имелась одна идея, где их добыть истинно викингским способом. Впрочем, это дело будущего, а в настоящем в размышлениях и заботах прошел означенный час, и врата Вальхаллы оказались возведены, ожидая лишь команды, чтобы раскрыть свои возможности. Само это здание потрясало уже одним своим видом. Врата представляли собой исполинские ворота, стоящие на каменном круге. Причем размер был в них не самым интересным. Куда более любопытным было художественное оформление. Ворота покрывались искусным барельефом, показывавшим множество различных сцен. Было здесь изображение козы, с которой доился натуральный алкоголь, имелся бесконечный вепрь, забиваемый для пира. Сам пир, разумеется, также присутствовал, как и сражение между воинами и инхериями. Вроде бы те по легендам тренировались каждый день, причем весьма брутально, приканчивая друг друга и тут же воскрешая. Трупы павших инхериев, разумеется, также были в наличии. А еще на вратах был показан один в двух ипостасях. На левой створке, сидящий на коне мутанте, а восьми ногах, на правой, на троне, с двумя воронами на плечах. И надо сказать, батя был суров и пафосен в обоих образах. Усмехнувшись, я ступил на каменный круг, исписанный рунами. Вроде бы никакого функционала они не несли, однако стоило оказаться на постаменте, как звуки, запахи, дуновение ветра, все посторонние будто отрезало. Зато пришли новые ощущения. Их сложно было отнести к чему-то определенному. Ощущения доносились на грани восприятия, по отдельности почти не чувствовались, однако вместе составляли странную атмосферу доблести, торжественности, веселья. Я застыл на целую минуту, пытаясь расшифровать все составляющие, хотя делал это уже не раз в своих прошлых погружениях. И когда и тогда, до конца расшифровать образы не смог, пускай и отдал должное мастерству разработчиков. Те, кто отвечал за создание врат Вальхаллы, явно подошли к делу с душой. Наконец, недолгий путь оказался закончен, и я остановился непосредственно перед воротами. Итак, теперь предстояло воспользоваться этим зданием в полной мере. Что давали врата Вальхаллы? Три вещи. Первая и та, ради которой я пришел сегодня, возможность нанимать инхериев, тех самых воинов Одина, каждый божий день проводивших в сражениях и пирах. Второе, способность повышать волхвов Одина в его же жрецов, крайне ценный атрибут, пусть и вариативный. Я не мог указом направить на курсы повышения квалификации нужных мне волхвов. Они сами получали указилку сверху, причем поступала она случайным волхвам без какой-либо явной системы. По крайней мере, в обсуждении на форуме ее выявить не смогли, да и я в прошлых погружениях не заметил. Чуть яснее было с числом счастливчиков. Хотя было оно вариативно, в среднем составляло две персоны, причем даже имелась в виду календарная неделя, то есть даже сейчас, на седьмой день, я все еще имел шанс получить двух специалистов. что несомненно радовало. Но, кажется, я отвлекся, а ведь рассказав о двух возможностях врат Вальхаллы, стоило упомянуть и третью, пусть и используемую куда реже. По названию должно быть понятно, что это сооружение является проходом в мир Одина. Из этих врат приходили инхерии, но очевидно, что в них можно было и зайти. Правда, для этого требовался пригласительный билет от Одина или некая уловка, способная стать ключиком ко входу и, говорят, тот, кто все же получал приглашение, был щедро одарен. Впрочем, это дело будущего, которое, возможно, никогда не случится, а потому сейчас я собирался сосредоточиться на имеющихся возможностях. Итак, наймы инхериев. Доступны были двое, и базовый их вариант выглядел так. Инхерий. Стоимость 1799 золота. Интеллект. 64. Сила. 75. Ловкость. 65. Выносливость. 80. Сила магии. 25. Устойчивость к откату. 20. Ментальная выносливость. 25. Умение. Владение топором, мечом, копьем. 6. Доспехи тяжелые. Владение щитом. Метание, строевая подготовка, морская походка, повышенная крепость тела, уклонение 5, капитан, стена щитов, натиск, ярость, прыжок, устойчивость к магии 2, аура лидера, воин отца дружин, неумирающий, убийца, снаряжение, ламеллярный доспех, 130, рунный меч, топор, копье, 100, метод, топоры, 30. Что можно было сказать об этом юните? Пожалуй, то, что он был сильно похож на недавно поверженного воплощенного в камне. Налицо отличные воинские умения, довольно внушительная выносливость, качественное снаряжение. По характеристикам слабее, но сходство присутствовало, они оба представляли собой пеших элитных воинов. Были, однако, и отличия. Если воплощенный являлся сильным индивидуальным бойцом, который в минувшей битве действовал в отрыве от коллектива, то вот инхерий, капитан, знакомый со строевой тактикой и обладающий рядом крайне ценных усилений для подчиненных. В прямой стычке воплощенный в камне инхерия бы победил, благо и ранг у него был выше. Но вот в условиях стенка на стенку мой боец мог сражаться на равных. А если применить Творца? А да, результат мне заранее нравился. Итак, бонусные 179 очков разделяются на 7 характеристик. Затем жертвуются интеллект в пользу отстающей ловкости, силу магии, простой силе, ментальную выносливость, выносливости, и получается, а получается монстр, инхерий, стоимость, 1978 золота, интеллект, 81, плюс 14 от вселяющий разум 2, сила, 106, ловкость, 100, выносливость, 111, сила магии, 46, устойчивость к откату, 46, ментальная выносливость, 45. Что же, результат вышел весьма позитивным. Яркий пример того, что при усилении и без того мощных существ Творец становится особенно полезным. Тому же воплощенному в камне теперь инхерий намять бока вполне себе мог, по своим характеристикам поднявшись на целый ранг. Правда, в землях существовало еще множество других монстров, с которыми ему справиться было бы затруднительно. Вроде черных драконов, архангелов, фениксов. Однако затруднительно не значит невозможно, особенно в составе армии. Ну да, стоит заканчивать с теоретическими размышлениями и сделать последний ход. Итак, 4000 золотых списываются со счета, а уже через несколько секунд монументальные ворота дергаются, начиная величественное движение. Показали они вид на длинную и широкую каменную лестницу, уводившую вверх. Ее конец в поле зрения не попадал, украшения отсутствовали. Зато была стража, 12 воинов. Они стояли неподвижно, словно истуканы, сжимая копья, но не стоило сомневаться, что при малейшей необходимости оружие будет пущено в ход. Некоторое время мы играли в гляделки, и в этом противостоянии я потерпел сокрушительное поражение. Создавалось ощущение, что стража Вальхаллы могла выиграть даже противостояние с камнем. Благо, вскоре тишину пробил стук шагов, а затем на лестнице показались двое закованных в металл воинов. Были это бойцы под 2 метра ростом, выглядевшие массивными за счет тяжелой брони. Гигантами их было не назвать, они уступали мне в росте, да и на фоне лестницы как-то терялись, однако снаряжение инхериев сразу приковывало взгляд. Броня была густо исписана рунами, они же покрывали копья, щиты, метательные топорики. И это были не просто украшения, а наполненные силой знаки. Доспехи наделяли своих владельцев лучшими физическими данными и магическим сопротивлением, Копья имели невероятную крепость и урон стихии, топорики обладали превосходным бронебойным эффектом. Снаряжение было отменным, пускай в будущем я и надеялся наладить производство брони еще лучшего качества. Но когда то будущее случится, гильдия магии полностью достроится лишь через 8 дней, да и после этого жрецам Одина потребуется набраться опыта, чтобы создавать настоящие шедевры. Эти же парни окажутся в моем распоряжении уже сейчас. Под хор радостных мыслей отметил, как двое эйнхериев преодолели спуск и вышли на каменный постамент. Ворота за их спинами принялись медленно закрываться. «Ну что, знакомы будем. Меня зовут Ервин Высокий. А вас как?» – начал я разговор, когда дверь в Вальхаллу захлопнулась. Алав Хмурый представился действительно мрачный викинг. Рагнар Длиннобородый с ухмылкой отозвался второй. «Значит так, парни, болтать нам здесь некогда. На острове еще полно тех, кого следует убить и ограбить. Такие дела. Так что у вас полчаса на обустройство, а затем будьте готовы к походу. Эгиль вас проводит». Куда на сей раз был нацелен поход? Ответ: к одному озерцу в центре острова. Это место совсем недавно смогли отыскать гарпии, однако известно о нем мне стало еще раньше, от хозяина постоялого двора. Тот и рассказал про обитавшем в нем чудище, которого как раз могло хватить для получения еще одного уровня. Можно было бы выбрать и иную цель, пойти к гномам, успевшим понести существенные потери, а потому уязвимым. Ну или направиться к городу на другом конце острова. Но я хотел дождаться нового найма, да и приберечь почти наверняка обильный опыт до лучших дней. Так что цель оказалась выбрана поскромнее, а вместе с ней предстояло еще немного почистить лес от так и норовивших расплодиться хищников. Цели были, может, привычные, но все еще интересные. Охоту на местных фауну взяли на себя зверолюды и единственный фордринг. Вимики рассыпались по округе, филины направились вслед за ними, готовые выручить при столкновении со слишком зубастой дичью. Я же в это время боролся с самым главным врагом, флорой. Проклятые растения в очередной раз пытались убедить меня в том, что от высокого роста одни проблемы. Но я, в союзе с анубами, популярно объяснял каждой веточке, что это деревьям стоит трепетать и скоренько перебегать дорогу. А коли не успели, остались на пути, так и сами виноваты. В общем, топоры работали только так, и километры пожирались один за другим. Тонким, но постоянным ручейком тек опыт от охотников. Путь проходил удивительно гладко. Из интересного, наша дорога прошла через ту самую деревню Гнолов, которая когда-то стала первым присоединившимся ко мне поселением. В нее я естественно зашел, решив проинспектировать состояние дел и, как оказалось, не зря. В деревне обнаружился переизбыток народа, что неудивительно. Все же гнолы – это в первую очередь охотники, а им, как известно, требуется большие пространства и малая численность, чтобы быть обеспеченными провизией. В землях это правило действует не в полную силу. Зверье здесь не только размножается естественным путем, но и создается из воздуха, на постоянной основе наполняя локации, однако указанного правила это все же не отменяло. На всех добычи не хватало, так что часть жителей совершенно точно стоило переселить, благо я знал куда, в форт, что удалось отстоять этой ночью. В будущем тот мог бы разрастись до города, и, чтобы это замечательное время побыстрее настало, как раз и требовались новые поселенцы. Благо расквартированный там стройбат из тех же гнолов уже имел опыт возведения домов, так что и с обустройством сородичей должен был справиться. Заодно от форта было куда ближе к берегу, и зверолюди могли задействовать способности искусных рыболовов. А то я вроде разумно все рассчитал, дал полезную для островных жителей способность, и никак не был виноват в том, что зверолюди сами углубились в леса. Ну правда, расчет был хорош, но вот пока срабатывал через задницу. Впрочем, монстры, которых мы намеревались сегодня бить, проживали на озерце неподалеку от деревни, и как только жилплощадь будет освобождена, в ней станет возможно удить рыбу. То есть налицо еще одна причина устроить брутальную резню этим прекрасным днем.